Шатер враждебного императора. Трон, богатая обстановка. Забирай и хватай добычу. Хватай добычу. Сюда пришли мы всех скорей, забирай. Неслись мы воронов быстрей. Хватай добычу. О, сколько здесь богатств вокруг! С чего начать? Чем кончить, друг? Забирай. Шатер весь полный, здесь и там. Что мне хватать, не знаю сам. Хватай добычу. Как, кстати, мягкий мне ковер. Я сплю на жестком до сих пор. Забирай. Стальная булава, такой давно я жажду всей душой. Хватай добычу. Плащ красный с золотым шитьем, давно мечтала я о нем. Забирай, берет булаву. Вот с этой штукой скор расчет. Убил и марш себе вперед. Ты много вздору набрала, а что получше? Не взяла. Да брось же дрянь-то, наконец! Возьми-ка лучше тот ларец, в нем войсковая вся казна, от крышки золота до дна. Хватай добычу. Ух, как тяжел он! Ни на шаг не сдвинуть, не стащить никак. Нагнись сейчас, я пособлю, и ящик на спину взвалю. Ой, ой, приходит мой конец, он переломит мой крестец. Ларец падает и раскрывается. Забирай. Вон сколько золота. Смотри. Скорей бери его, бери. Хватай добычу, присев на корточки. В передник я его сейчас сберу. Довольно будет с нас. Забирай. Довольно. Нам идти пора. Она встает. Ай-яй, в переднике дыра. Постой же, так нельзя идти, ты все посеешь на пути. Драбанты нашего императора. Святого места не щадят. Как грабить государя вклад? Забирай. Мы рисковали в битве пасть, так и берем добычи часть. Шатер ведь вражий, грабь как раз. Солдаты мы не хуже вас. Драбанты. У нас не так заведено. Солдат и вор — не все равно. Кто служит цесарю, будь рад трудиться честно, как солдат. Забирай. Мы знаем вашу честь и труд, их контрибуцией зовут. Ведь все вы на один покрой. Давай, привет ваш цеховой. Хватай добычу. Пойдем. Тащи весь узел свой. Не ко двору мы здесь с тобой. Уходят. Первый драбант. Скажи, зачем ты наглецу спустил, не треснул по лицу? Второй драбант. Не знаю. Я лишился сил. Он так похож на призрак был. Третий драбант. В глазах мутилось у меня, и разглядеть не мог их я. Четвертый драбант. В чем дело, не пойму я сам. Весь день так жарко было нам, нас чад какой-то обуял. Тот падал мертвым, тот стоял, тот убивал врага. И как? От всех щелчков ввалился враг. Туман какой-то был в глазах, стояли шум и звон в ушах, и так все шло. И вот мы здесь, а почему и как? Бог весть. Входят император и четыре князя. Драбанты удаляются. Император. Кто что ни говори, победа все ж за нами. Разбитый враг бежит нестройными толпами.